Остаток ночи прошел спокойно. На рассвете Алексей прихватил глиняную корчагу для огня и пошел к океану. По пути заглянул в шалаш, где младенческим сном посапывал Пятек и, спасаясь от утренней прохлады, жалась к нему Аня. Спугнув стайку разноцветных птах, Алексей вышел на утренний берег. Он еще раз обошел остров вдоль линии прибоя, чтобы найти место, где ночью причаливала лодка, и вскоре нашел следы босых ног. Следы уводили в океан. Алексей ступил в воду и зашел по колено, потом по пояс, и так по пояс в хрустальной воде, нащупывая ногами брод, добрался до острова пятнистых демонов. На острове каннибалов было тихо. В гамаке разнеженно дремал Мануэль. Две темнокожие служанки спали с пальмовыми листьями в руках возле трона повелителя.